и, разобрав багаж, сразу проехать через всю Мексику к гватемальской границе, где водятся эти птицы. Мы получим общее представление о стране и осмотрим по пути немало интересных мест. А уже потом вернемся в Мехико, устроим там базу и отправимся на склоны Попокатепетля за вулканическим кроликом. Мы вырвали лендровер из рук присмиревших таможенников, рассортировали багаж и оставили на хранение в диковинном отеле Мокамбо те вещи, без которых пока могли обойтись. Завершив приготовление, ранним утром мы взяли курс через Мексику к Тихоокеанскому побережью и дальше к границе Гватемалы. Не помню, чтобы где-нибудь еще на свете мне довелось за столь короткий срок наблюдать такое разнообразие ландшафтов. Справа субтропические равнины под Веракрусом со множеством речушек и проток. Здесь видимо-невидимо птиц. Над шоссе проносились огромные стаи челнохвостых грачей с коротким тяжелым клювом. На изобилующих водорослями протоках по зеленому плавучему ковру расхаживали яканы, своеобразные птицы с длинными пальцами ног. С первого взгляда якана можно принять за шотландскую куропатку, но когда они, спугнутые машинами, снимались с воды и улетали прочь, становились видны болтающиеся длинные пальцы, и в воздухе мелькала лютиково-желтая подкладка крыльев. Мы видели также много челноклювов. Из всех околоводных птиц у них, по-моему, самый скорбный вид. Тяжелый широкий клюв, большие грустные глаза. Сидят на деревьях, утнувшись клювами в грудь. Не дать не взять траурное сборище собратьев диснеевского утенка. Деревни и города на нашем пути мерцающие, голубое марево, жакаранд, а дома будто придавлены к земле пурпурными, розовыми, оранжевыми, желтыми и белыми плетями бугенвилей. Потом начался подъем, и пошли леса почти тропические. С ветвей свисали каскады зеленовато-серого мха, стволов подчас не было видно из-за орхидей и других эпифитов, крутые обочины затканы гобеленом из кустарников и травянистых, выделялись заросли крупного папоротника. Восхищаясь пышной и разнообразной флорой, я проклинал свое невежество в ботанике. В этой волшебной пуще нас застиг дождь, да такой, какой только в тропиках бывает. Небо поливало землю мощными струями, и грунтовая дорога живо превратилась в коварное месиво, а видимость сократилась до нескольких десятков сантиметров. Джеки, Дорин и Шеп ехали на лендровере, мы с Пегги Диксом впереди, на Мерседесе. Мы намеренно избрали такой порядок, чтобы лендровер мог выручить Мерседес, если тот вдруг застрянет. И когда серая завеса воды свела видимость к нулю, я решил поискать утешение в примилом путеводителе, который мне посчастливилось раздобыть в Мехико. «Мы не попадем в Акапулько?» Я еще плохо разбирался в географии Мексики. «Нет», — мрачно ответил Дикс, — «и туда вообще не стоит ездить, заурядный курорт». «А если верить этой книге, восхитительное место?» «Послушайте, своеобразная топография местности создает захватывающие панорамы, тихие бухты и заливы с кристальной водой, пляжи, о которые разбиваются могучие волны. Вода теплая, климат мягкий, ласковые ветры. Температура почти весь год на уровне 25 градусов тепла, так что одеваться следует легко. Почти всегда светит солнце, поскольку дожди обычно выпадают ночью. Местные жители придерживаются старинных обычаев, особенно в одежде». «Чудесно!» — подытожила Пегги. «Как жаль, что мы туда не попадем». В эту минуту случился прокол. Пришлось нам с Диксом выходить, чтобы менять колесо. Правда, большую часть работы выполнил Дикс. Мы вернулись в машину, промокшие насквозь, и продолжали двигаться под проливным дождем со скоростью улитки. Вытерев голову, лицо и руки, я снова взялся за путеводитель. «А вот сюда мы непременно должны попасть», — сказал я. «Послушайте, благодаря умеренному климату, ясному небу и обилию солнечных дней это место можно считать идеальным для отдыха. Гостеприимство и дружелюбие местных жителей позволяют гостю чувствовать себя как дома».